Глава 33. «Думая, сыча или не думай, плачь, злись, грусти, одни, как Богу угодно, дальше идут. Жалко сыча, без него как без глаз остался, но дела-то нужно делать. За него, за господина их никто не сделает. Хотелось бросить все и забыться, но Волков позвал к себе монахов. Те брали бумаги, чернила, перья, шли к сундукам. Садились с ним рядом, начинали считать, что в них осталось. Словно мало было потери сыча, так еще одна печаль выявилась. Дело с деньгами обстояло еще хуже, чем кавалер думал. От гор серебра только пустые мешки остались, на дне валялись. Золото, то золото, что он занял у банкиров, купцов и других нобелей Малина, было все цело. А вот из того, что он вывез из Хокенхайма, он уже потратил немало. Имелось у него больше 400 золотых монет, а осталось всего 360. И дело шло к тому, что будут и дальше они тратиться и тратиться. Если другим офицерам Волков жалование не платил, землей откупился, то Пруфу и всем людям Рохи надо хоть немного, но платить. А еще корм им надобен, едят они каждый день. А еще все господа из выезда его, что живут с монахами в старом доме, да еще их послуживцы. От них просом и жидким пивом не отделаешься. Им мясо, колбасу подавай. А кони их все здоровенные, крепкие. Сеном такие не наедаются, от сена такие худеть начнут. Это не меренки мужицкие. Это кони боевые, овсом их корми. А еще дом. Содержание дома, пиво, вино, пряности, а теперь еще рис и кофе. Стали с монахами считать. Монахи умные были, все посчитали. Всех людей его, всех коней его, все сосчитали, что не забыли. Пока считали, советовались. Посчитали, замолчали. Монахи молча сидели. Боялись слова сказать. Брат Симеон молча сунул Волкову листок, а он поглядел на цифры и ужаснулся. Траты его были огромны. 4,5 серебряных талеров в день. 4 дня — нет золотого гульдена. 4 дня — еще одного гульдена нет. Золото течет сквозь пальцы. Война выпивает из него все деньги. И ни перерывов, ни праздников в этом течении не предвидится. 4 дня — нет золотого гульдена. 4 дня — еще одного гульдена нет. А монахи еще не посчитали проценты, что шли от взятого в долг золота. Сидел кавалер и думал. Брат Симеон сказал, что нужно поискать, на чем бы сэкономить, но Волков ему не ответил. Это и так ясно, да только на чем? Наконец он спросил. Архитектор твой, кажется, церковь начал уже строить. Котлован для фундамента вырыл, но я просил его часовню для убиенного монаха сначала созидать, ответил брат Симеон. Пересчитайте смету на церковь. Уменьшите ее на 180 талеров. Пусть бросит часовню и бараки строить начнет. Людям под дождем да на ветру спать не сладко. И пусть дешево строит. Рохи и капитану Пруфу скажи, чтобы людей своих на строительство дали. «Как прикажете, господин», — отвечал брат Симеон. «Ступайте», — кивнул кавалер. Брат Симеон и брат Ипполит ушли, а он сложил золото в сундук, запер его, задул свечу и остался сидеть в полумраке. За окном был день, но тучи висели низко. Мелкий дождик медленными каплями стекал по стеклу. Настроение у Волкова было под стать погоде. Все, все висело на плечах его тяжким грузом. Собиралось огромным комом, давило и давило к низу. И чем дальше все шло, тем тяжелее становился этот ком. Вот теперь еще и сыча у него нет, когда он нужнее всего. А деньги? Чертовы деньги! Как? Как без них жить? Да жить-то еще ладно, он бы прожил, будь он один. Пропитался бы на то, что поместье давало. Но он-то не один. У него 300, да больше даже, всяких людей и простых, и благородных. Как тут без денег быть? Ах да, еще и жена у него есть. Как он забыть про нее мог? Точно, точно, испытывает его Господь не иначе. Не то другую бы жену ему дал. Женушка спать с ним не желает. Дескать, груб он для дочери графской. Кривится, словно он прокаженный какой. А еще с ничтожным человеком извести его задумывает. И герцог после пустой попытки его взять озлобится только. А как иначе? Всякий бы озлобился, если младший тебе перечит и при всяком случае непокорность показывает. Тут любой сеньор осерчает. А ко всему этому архиепископ просит, чтобы Волков купцов вразумлял. Просит. Этот поп так попросит, что попробуй еще отказать ему в просьбе его. Впрочем, дело с деньгами складывалось так, что кавалер, кажется, начинал склоняться к удовлетворению просьбе епископа. Но нужно было все как следует обдумать. Волков сидел и думал. Думал о делах своих. Дела его были нехороши. Положение его, конечно, нельзя назвать завидным, но вот в чем он силен, так это в упорстве своем. За все годы в солдатах и гвардии ему ни разу не приходилось сдаваться. Ни в осадах, когда сидели без хлеба и ели старую твердую конину, ни в проигранных сражениях, когда в почти безвыходных ситуациях он все-таки пробивался к своим или дожидался темноты и уходил с поля боя, пока победивший враг грабил мертвых. В общем, не умел Волков сдаваться, да и учиться не собирался. Все бы у него могло получиться, лишь бы горцы не затягивались с новым вторжением. Сколько бы их ни пришло, много или мало, лишь бы не тянули. Победа или поражение, пусть все рассудит Бог, но лишь бы побыстрее, лишь бы не ждать. И все же, пока в войне затишье, мысли вновь и вновь возвращались к насущному. 4 дня, нет золотого гульдена. 4 дня, еще одного гульдена нет. Сидеть, высиживать да тосковать кавалер не хотел, не любил он этого. Попы правильно говорят, уныние — грех. Нужно дело делать, нужно узнавать все самому, а не с чьих-то слов. И Волков решил разобраться, сколько сена и овса в день на лошадей его уходит. Из всех трат хотя бы про это узнать. А еще выяснить в точности, сколько всего коней у него разных. У него ведь и боевые кони, и тягловые для обоза, и мерины рабочие для пахоты есть. Конюшни битком, а он даже не знает, кто у него главный конюх. Кавалер спустился на первый этаж. Там госпожа Ланге дворовую бабу по мордасам охаживает, как он из слов понял, за посуду плохо мытую. Он был рад, что нашел Бригит занятие важное. И она при деле, и дом будет в порядке. Ведь госпожа Эшбахта домом не занималась. Не приучена графская дочь ко всякой работе. Он звал с собой Максимилиана. Пошел в конюшню посчитать лошадей. Спросил у оруженосца. «Кто у нас за всех коней отвечает?» «Отвечает?» — не сразу понял Максимилиан. «Да, кто у нас главный конюшей в поместье?» — спросил Волков, понимая, что такого нет. «Он же сам такого назначить должен был». «Нет у нас такого», — подтвердил юноша. «Вашими конями я и Уволень занимаемся, а рабочими — Йоган, его мужики». «А всеми конями, что для кареты госпожи, так кучер госпожи и занимается?» «Овес, сено для корма, все Йоган дает?» «Да, кавалер», — сказал Максимилиан. Во дворе, как обычно, все. Один мужик таскал воду в дом от колодца, баба тут же хворостом и дровами занималась, мужик у конюшни с телеги вилами сена в конюшню носил. Волков направился к нему и почти уже дошел, но тут во двор въехал верховой. Был он не беден, хоть и не богат. На неплохом коне, но ни парчи, ни бархата на господине не было. Кавалер и Максимилиан остановились, стали на приезжего смотреть. А тот их увидал, они оба при мечах были, подъехал, спешился и поклонился. «Надеюсь, вижу я господина Эшбахта?» «Да, я фон Эшбахт. Чем обязан?» — вежливо осведомился Волков. «Я капитан Тайленрих из Лейденица, глава военной гильдии стражей Южного Фринланда». «А, соседи, рад видеть, прошу в дом», — произнес Волков. «Максимилиан, примите у господина Тайленриха коня». Хорошо, что он поручил госпоже Ланге руководить домом. Госпожа Эшбахта, увидав гостя, едва кивнула ему, сидела, нахохлившись, словно курица на насесте в холод. Губы в презрении поджала. Все своим рукоделием дурацким занималась. А Бригит сама подошла к капитану, шляпу у него взяла, не погнушалась, держалась вежливо и приветливо. Как только мужчины сели за стол, так велела вина принести и тарелку капитану, так как он с дороги мог быть голоден. Умница, все правильно делала. Волков виду не показывал, но был ею очень доволен. А еще ему стало интересно, зачем этот капитан к нему приехал. Но кавалер не торопил гостя. Тот не заставил себя ждать. «Просили меня о визите к вам, уважаемые люди». «Уважаемые люди какого места?» — спросил Волков. «Те люди, что на нашей реке и в наших местах хорошо известны», — сказал капитан, глядя, как Мария, под присмотром госпожи Ланге, кладет на тарелку хорошую еду. Но Волков ждал имен, и Тайленрих их назвал. «Господа Плет, Фульман и сам господин Вальсдорф о том меня просили. Плет — это торговец углем, кажется». Сразу вспомнил кавалер. Это ему писал письмо племянник. «Именно. Известный и богатый лесоторговец и торговец углем», — отвечал капитан. «А Вальсдорф — это толстяк из городского совета города Рюмикон», — вспоминал Волков этого неприятного человека. «Именно, именно», — кивал капитан. «А еще он глава Линхаймской коммуны лесорубов и лесоторговцев. С ними еще и господин Фульман был. Он тоже крупный купец и владелец пристани и складов в Рюмиконе». «И что же нужно этим достойным господам от меня?» Волков поначалу даже и предположить не мог, к чему этот визит и весь этот разговор. «Эти достойные господа огорчены тем, что ваших людей, что привезли в Рюмикон письма от племянника вашего, взяла стража». «А уж как я огорчен», — сухо заметил кавалер. Он уже начал догадываться, что сейчас у него будут просить деньги за освобождение сыча. Волков был готов отдать много денег за своего человека. И не только потому, что Фриц Ламе приносил ему пользу, но и потому, что успел к нему уже привыкнуть. Тем не менее, он собирался хорошо торговаться. Но капитан вдруг сказал: «Господа из Рюмикона просили сказать, что письмо, адресованное одному из купцов, пришло не вовремя. Он недавно потерял племянника в сражении на реке, в котором вы разбили горцев. Траур еще не прошел, боль не утихла. Вот он и позвал стражу. Но господа Фульман, Плет и Вальсдорф хотят знать, ваш интерес к углю и лесу еще не охладел?» «Интерес моего племянника к углю и лесу еще не охладел», — отвечал Волков. Он был рад, что дело продолжается. «В таком случае господа спрашивают, не соблаговолите ли вы и ваш племянник встретиться с ними?» «Я так полагаю, что встретиться они хотят на вашей территории». «Да, именно», — кивал капитан. «Они считают, что не могут приплыть к вам, а вам неблагоразумно будет ехать в кантон. Потому они просили меня быть посредником и организовать встречу в Лейденице, а уже там обговорить все вопросы. Я со своей стороны гарантирую вам безопасность». Это было то, что Волкову требовалось. «Связи в кантоне пригодятся, даже если и торговля не выгорит. Я буду у вас. «Тогда в воскресенье, допустим, пополудни, я жду вас на пирсах в Леденице. При мне будет дюжина людей». Капитан помолчал, а потом сказал. «Что ж, я понимаю ваше недоверие. Хорошо, пусть будет 12 людей». «Ну, тогда выпьем». Волков поднял стакан. «Дела шли на лад. Ваше здоровье, капитан». Конечно, его могли заманивать в ловушку, но он-то подготовится к такому повороту. А если то не ловушка, то очень и очень нужное дело. Конечно. Капитан тоже поднял стакан. «Ваше здоровье, господин фон Эшбахт, и здоровье вашей прекрасной супруги». Он поклонился госпоже Ланге, что была тут же, хотя из скромности за стол с мужами и не садилась. Бригит от слов этих вся расцвела.